Четыре состояния материи – твердое, жидкое, газообразное и лучистое – повторяются на всех планах бытия. Всего их семь, но три высшие настолько удалены от нашего понимания, что говорить о них не приходится. Четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь – являются формами выражения жизни материи. На планах выше земного они повторяются тоже, но видоизмененные своеобразием и особенностью плана. Так, например, в мире тонком можно видеть и горы, и равнины, моря, и реки, и ощущать стихию воздуха, но в преображенном их состоянии. На каждом плане, трансформируясь и утончаясь, материя проходит соответствующее плану изменения, характеризуясь все большей подвижностью и светимостью. Говорится о положительном полюсе бытия, ибо и бездна имеет свои законы. Их касаться не будем. На плане земном человек преображает мир руками своими и механической силой. На планах высших машины нет, ручной труд не нужен. Но труд и там тоже строительство и преображение жизни. И там творчество тоже, но все творится там и двигается мыслью. И мыслью создаются формы и условия, в которых живет человек. Здесь города и жилища и прочие материальные условия, плюс психическое состояние и внутренняя жизнь человека. То же самое и там, то есть внешнее окружение тонкого тела и плюс его внутренняя жизнь. Разница в том, что внутреннее состояние по закону магнита обуславливает и внешнее окружение. Закон созвучия и соответствия в действии постоянном. Действует он и здесь, но без ярой подвижности условий тонкого мира. Сны пьяницы и преступника отличны от снов подвижника или героя. В снах выражается и отражается тонкое состояние сознания. Сны Риши пронизаны светом. Человек – это магнитный центр, привлекающий к себе на всех планах условия по соответствию. Даже карма созвучна с условиями и устремлениями духа.